По случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира, 13 декабря в нашем посольстве в Китае состоялось собрание по воспоминанию о Ким Чен Ире, где присутствовали проживающие в Китае члены семей антияпонских революционных борцов, семей павших китайских антияпонских революционеров и китайских соучастников антияпонской революционной борьбы, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Китае и сотрудники нашего посольства. Участники возложили корзину и букеты цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.